Глава 101. Завещание его, составленное в консульство Луция Планка и Гая Силия, в третий день до апрельских нон, за год и 4 месяца до кончины, записанное в 2 тетрадях, частью его собственной рукой, частью его вольноотпущенниками, Полибом и Диларионом, хранилось у весталок и было ими представлено вместе с 3 свитками, запечатанными таким же образом. Примечание. Дата завещания — 3 апреля 12 года. Все это было вскрыто и оглашено в Сенате. Наследниками в первой степени он назначил Тиберия в размере 2/3 и Ливию в размере 1/3. Им он завещал принять и его имя. Примечание. Чтобы завещать Ливии треть имущества, Август должен был особо выговорить у Сената исключение из закона Вакония, по которому женщина не могла наследовать более 25 тысяч сестерциев. Дион. Во второй степени он назначил наследниками Друза, сына Тиберия, в размере 1/3, и Германика с его 3 детьми мужского пола в остальной части. В третьей степени были поименованы многие родственники и друзья. Римскому народу отказал он 40 миллионов сестерциев, трибам — 3,5 миллиона, преторианцам — по 1000 каждому, городским когортам — по 500, легионерам — по 300. Эти деньги он велел выплатить единовременно, так как они были у него заранее собраны и отложены. Остальные подарки размером до 20 тысяч сестерциев были назначены разным лицам и должны были быть выплачены через год. В извинение он ссылался на то, что состояние его невелико и что даже его наследникам останется не больше 1,5 миллионов. Правда, за последние 20 лет он получил от друзей по завещаниям около 1 400 миллионов, но почти все эти деньги вместе с другими наследствами и 2 отцовскими имениями он израсходовал на благо государства. Примечание. 2 отцовских имения от Октавия и от Юлия Цезаря. Обеих Юлий, дочь свою и внучку, если с ними что случится, он запретил хоронить в своей усыпальнице. Из 3 свитков в 1-м содержались распоряжения о погребении, во 2-м — список его деяний, который он завещал вырезать на медных досках у входа в мавзолей, в 3-м — книга государственных дел, сколько где воинов под знаменами, сколько денег в государственном казначействе, в императорской казне и в податных недоимках. Поименно были указаны все рабы и отпущенники, с которых можно было потребовать отчет. Примечание. Список его деяний, знаменитые деяния Божественного Августа, сохранившиеся до нас в провинциальных копиях, латинский текст в Анкире и Антиохии, греческий перевод в Аполлонии.